Глава сороковая. От громкого стука в дверь Флора Ли открыла глаза и в окружившей ее темноте не сразу смогла найти выключатель. Она тяжело села на край кровати. Там лежал еще кто-то. Флора вспомнила. О, Доуп. Он еще спал. Сколько же сейчас времени? Флора всмотрелась в зеленоватый циферблат часов на столике рядом с кроватью. 4:33 утра. Женщина помнила, что они ужинали у Шарлин и Дина. Потом Доуп вызвался проводить ее домой, и она знала, что в постели он будет неукротим, но по дороге они зашли сначала в один бар, потом в другой. И, в общем, Флора частенько не могла вспомнить, чем заканчивался вечер. Стук в дверь возобновился с новой силой. Женщина с трудом встала и начала ощупью продвигаться к двери. — Кто там? — хриплым голосом спросила она. — Полиция. — Господи, что им здесь нужно? — Как это полиция? — Откуда мне знать, что вы из полиции? Флора Ли посмотрела в глазок и увидела полицейский жетон. Она вспомнила, что стоит совсем голая, и сказала: «Ой, подождите минуту, я что-нибудь накину». Флора Ли включила свет в гостиной и оглядела пустые стаканы и бутылки на кофейном столике перед софой. Она на секунду закрыла глаза, пытаясь что-то вспомнить. Потом толчком открыла дверь в спальню. Свет из гостиной падал через ее плечо. То, что она увидела на своей кровати, настолько ужаснуло ее, что бедняжка не могла ни закричать, ни шевельнуться. В дверь колотили все сильнее. Флора Ли закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Что случилось? Почему Доуп лежал в ее постели, и из его груди торчал кухонный нож? Господи Иисусе! Она схватила халат и бросилась к двери. Она была рада приходу полиции. Теперь Флора Ли уже взялась рукой за дверную ручку, когда ее осенило. Они же подумают, что это сделала я. Дошло до нее. Флора Ли подавила всхлип, но поскольку стук продолжался, ей ничего не оставалось, как открыть дверь и впустить их. Оказалось, что это был всего один полицейский, и то не в форме, а в гражданской одежде. Он раскрыл свой бумажник, показал ей свой жетон и карточку удостоверения личности. Полицейский устало переступил порог и осмотрелся. — К нам поступила жалоба, что у вас происходит драка, и в квартире страшно кричат. — У вас все в порядке, мэм? Соседи уже не в первый раз вызывали полицию. Наверное, это опять миссис Рамирес, стерва. Но Флора Ли не помнила, чтобы кто-то кричал. Она тяжело опустилась на софу. Полицейский в штатском посмотрел на нее, подошел, поставил кофейный столик на место. — Что у вас происходит, миссис? Что случилось? Полицейский сел рядом с ней на софу. Он оказался довольно симпатичным. Флора Ли не знала, что делать, хотя понимала, что надо признаться полицейскому, что в ее спальне лежит труп. Ой, я была пьяна. Я ничего не помню, что было до того момента, как я открыла вам дверь. Флора Ли начала плакать. Жаль, что она так напилась, и в голове у нее было пусто. Ничего. Расскажите мне, — очень мягко сказал полицейский. Флора Ли, пытаясь унять слезы, показала пальцем на дверь в спальню. Полицейский быстро встал, вошел в спальню и пробыл там, казалось, вечность. «Может, он не умер?» — подумала Флора Ли. «Может, Доуп все еще жив?» Она собралась было тоже войти в спальню, как оттуда вышел полицейский и закрыл за собой дверь. «Леди», — сказал он, вынимая из кармана небольшую карточку, — «я должен напомнить вам о ваших правах. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Вы имеете право не давать показаний». «Стойте, стойте!» — взмолилась она. «Я никого не убивала. Мы просто выпивали, и я только помню, что проснулась рядом с ним, когда он уже был мертв, а вы стучали в дверь. «Дайте мне закончить. Вы имеете право на защиту. Послушайте меня!» — почти закричала Флора Ли. «Я не делала этого. У него, наверное, случился сердечный приступ, или его убил грабитель. Я не могла этого сделать». «Почему?» — спросил полицейский. «Потому что я никому не сделала больно за всю свою жизнь. А он был по-настоящему хорошим человеком, очень хорошо ко мне относился, дружил с моими детьми. Это был настоящий джентльмен!» Она разрыдалась. «Я не знаю, как это могло случиться. Господи, клянусь Богом, как христианка, я не трогала его». «Вы христианка?» — спросил полицейский. Он тяжко вздохнул. Это был симпатяга лет 55, загорелый, с морщинистым лицом и каштановыми волосами. Может, он хоть сейчас посочувствует ей? Полицейский снова сел на софу рядом. «У вас есть кому позвонить? Кто мог бы немедленно приехать в тюрьму? Это не положено. По закону вы можете связаться с адвокатом только после того, как будете доставлены в тюрьму, но поскольку и вы, и я, оба мы христиане, то, может быть, один раз...» Флора Ли подняла глаза. С тех пор, как она включила свет и увидела, что лежит на кровати, всего несколько минут назад, которые кажутся годами, перед ней промелькнул луч надежды. «Может, наврать чего-нибудь?» «Нет», — подумала она, — «убийство — это серьезно». «Да, у меня есть сын и дочь. Может, вы знаете ее? Шарлин Смит. Я могу позвонить ей. Она обо всем позаботится. У нее есть и адвокаты, и деньги, и...» «Шарлин Смит? Это не та актриса на телевидении? Именно это Шарлин Смит? И это ваша дочь? А вы мать Шарлин Смит?» Воодушевленная Флора Ли кивнула. Вдруг ей все-таки удастся выкарабкаться из этой неприятности. Кто поверит, что мать знаменитой звезды может кого-то убить? «Да», — ответила она и, потянувшись за фотографией в рамке на столе, передала ее полицейскому. «Видите, это моя девочка». Полицейский несколько секунд изучал фотографию и затем отдал ее обратно Флоре Ли. «Фотография звезды может быть у кого угодно. У меня дома тоже есть такая фотография, Шарлин Смит. Прекрасная женщина и истинная христианка. А вот, видите, на ней написано: «Мамочки, с любовью от твоей дочки Шарлин». Мамочка — это я». Флора подождала, пока полицейский переварит эту информацию. Он встал и начал большими шагами ходить по комнате. Флора Ли следила за ним жадными глазами. Наконец полицейский остановился и встал перед ней. «Если она ваша дочь, то у вас должен быть ее личный телефон. Верно? Дайте его мне». Флора Ли побежала за своей записной книжкой и вытащила из нее карточку с номером. Этот номер она никому не должна была показывать. «Вот. Я всегда ношу его с собой, потому что не запоминаю цифры». Полицейский взял карточку и сел на стул рядом с телефоном. «Окей, леди, я дам вам шанс. В этом городе телевидению придается большое значение, и нам не стоит вмешиваться в дела кинобизнеса. Но если вы наврали, и это номер не Шарлин Смит, или она вас не знает, то у вас будут большие неприятности. Убийство в этом штате карается смертной казнью. Итак, ваше имя?» «Флора Ли Смит». «Впрочем, сейчас лучше сказать правду. Флора Ли Де Люс». Она опустилась в объяснение. «Видите ли, мы с отцом Шарлин не были женаты официально, но мы жили вместе 7-8 лет. Смит был ее отцом и моим мужем. В общем, я сейчас объясню. Флора Ли стала рассказывать о том, как просто они жили в Арканзасе, потом переехали в Техас, о том, как она дошла до крайности, о Дине старшем и о Дине младшем, и обо всем, что случилось. Но полицейский, задав несколько вопросов, прервал ее. «А вы все это можете доказать?» — спросил он. «У вас есть свидетельство о рождении и все остальное?» «В общем, у меня нет. Оно осталось в больнице. Видите ли, я рожала там и своего второго ребенка». Она была не прочь рассказать и эту историю. «А когда вы стали миссис Делюс?» «Ну, это случилось после Техаса. Видите ли, я...» «Ваша девичья фамилия, которую вы носили до Техаса, еще в Арканзасе». Полицейский деловито записывал ее ответы, и Флора Ли от этого нервничала. Он теперь пристально смотрел на женщину. «Если вы говорите неправду, миссис Делюс, то вас будут поджаривать на огне в аду». «Я говорю правду», — прошептала она. «Окей, миссис Делюс. Я бы хотел, чтобы вы пошли в ванну и приняли горячую ванну. Смойте с себя всю кровь, вымойте потом ванную как следует. Не выходите, пока я вас не позову. Понятно?» Он взял телефон. «А можно мне? То есть для меня это такой удар. Смотрите, я вся дрожу. Нельзя ли мне выпить сначала, чтобы подкрепить нервы?» «Берите с собой хоть всю бутылку, мне все равно. Вымойте все как следует и не пытайтесь сбежать. Я уже проверил окно». Флора Ли закрыла за собой дверь в ванную, открыла кран и быстро свернула пробку с бутылки водки и сделала без передышки 3 больших глотка, потом еще 3. Она поставила бутылку на край ванны и села рядом, ожидая, когда начнет действовать алкоголь. «Каким образом меня угораздило вляпаться в такое дело?» — думала она. «Что произошло? Может, пока я была без сознания, кто-то пришел и убил Доуба? Может, он сам себя убил?» О, нет! Нож торчал прямо в середине груди. «Боже всемогущий! Не могла ли я сделать это, когда ничего не соображала?» Флора Ли знала, что страдала провалами памяти. Бывало, после пьянки она оказывалась в каких-то трущобах с неизвестными грязными субъектами, но раньше с ней ничего подобного не случалось. Правда, полной уверенности у нее не было. Может, что-то и случилось, просто она не помнила. «О, Господи! Вызвали меня! Я не хочу умирать! Я брошу пить, если ты поможешь мне!» Первый раз за почти 12 лет Флора Ли молилась на коленях, молила о прощении за нечто более серьезное, чем скандалы и драки. «О, прошу тебя, Боже, помоги мне!» Флора Ли встала, закрыла краны и сделала еще 2 глотка водки. Она забралась в ванну и стала небрежно обтираться губкой. После купания Флора Ли снова приложилась к бутылке и тут же услышала, что ее зовет полицейский. Он все еще прижимал к уху телефонную трубку. Флора Ли открыла дверь ванной и осторожно вышла в гостиную, плотно закутавшись в халат. Она чувствовала себя немного лучше, но знала, что ее проблемы на этом не кончились. И все ж какой он симпатичный человек. Полицейский слушал, что ему говорили по телефону. «Хотите выпить глоток?» — спокойно спросила Флора Ли. — «Миссис Делюс, я на службе. Пожалуйста, садитесь». Он сел на краешек софы. — «Я только что разговаривал с вашей дочерью. Вы сказали мне правду. Сейчас послушайте, что я вам посоветую. Мне эта ситуация не нравится так же, как и вам, но ради Шарлин Смит я сделаю все, что угодно. Ни полицейскому управлению, ни киностудиям эта история тоже не понравится. Огласка вредна всем. Парень этот — бродяга. Никто искать его не будет. А мне слишком скоро выходить на пенсию, портить себе карьеру из-за этой истории я не намерен». Флора Ли почувствовала, как напряжение немного отпустило ее, но все еще неловко сидела на краешке софы. Неужели Бог услышал ее молитвы? «Как Шарлин может помочь мне?» «Сейчас вы оденетесь уложите чемоданы на такси и отправитесь в аэропорт. Первым рейсом вы улетите в Новый Орлеан. Из Нового Орлеана вы позвоните вот этому человеку. Полицейский дал ей клочок бумаги с именем и номером телефона. Он поможет вам найти место, где вы снимете квартиру. Для мисс Смит это был тяжелый удар, но она была настолько любезна, что намерена продолжать содержать вас, правда, только через этого человека. Он будет следить за тем, чтобы вы каждый месяц получали чек. Флора Ли залилась слезами. Я знала, что моя девочка мне поможет. Благодарю вас, сэр. Ее затрясло от рыданий. Держитесь, леди. Еще вот что. Если я отпущу вас сегодня ночью, вы даете обязательство никогда не пытаться связаться ни с Шарлин, ни с Дином. Вы должны забыть, что имеете к ним отношение. Никогда никому ничего о них не рассказывайте. Это значит, что вы больше не увидите своих детей. Но это единственный способ, какой я могу предложить вам, чтобы вы благополучно выкрутились из этого дела и не получили пожизненное заключение, тем более что оно закончилось бы быстрее, чем вы предполагаете. Флора Ли не думала ни секунды. «Шарлин обещала посылать мне деньги?» Полицейский кивнул. «Да, но вы должны держать рот на замке. Как только вы проговоритесь, тут же навлечете на себя ФБР. И тогда вас никто не спасет от электрического стула». «Хорошо, пусть дочка не беспокоится. Она больше не услышит обо мне. Я никогда никому из них не причиняла зла. Я же воспитала их, вырастила их. А это кое-что». Флора Ли кивнула головой. «Я еду в Новый Орлеан, а вы можете сказать ей, что с завтрашнего утра я ни капли не возьму в рот. Я только что в ванной пообещала это Господу». Она промокнула глаза краем халата и поднялась на ноги. «Мне нужно собрать вещи. Они там». Флора Ли показала на спальню, где лежал, все еще лежал убитый человек. «Поторопитесь. У меня, кроме возни, с вами еще есть дела. Сюда должны приехать двое полицейских. Я хочу, чтобы вас тут уже не было, когда они придут». Ему не пришлось повторять это дважды. Флора Ли схватила пару брючных костюмов, немного белья и столько косметики, сколько могла запихнуть в новенький чемодан, подарок Шарлин. Ей хватило и 5 минут, чтобы одеться и снова появиться в гостиной. При этом Флора Ли ни разу не взглянула на лежащего на кровати Доуба. Полицейский держал в руках деньги и совал их Флоре Ли. «Этого хватит на билет до Нового Орлеана. У вас будет больше, когда вы приедете туда и позвоните по телефону, который я вам дал». Флора Ли одной рукой потянулась за деньгами, другой вцепилась в ручку чемодана. «Вам осталось сделать еще кое-что до того, как вы уйдете». Флора Ли с тревогой взглянула на него. Неужели он потребует от нее подписать признание или что-то в этом роде? «Прежде чем вы уйдете, вы должны своей собственной рукой написать записку». Он дал ей листок бумаги. «Дорогие Шарлин и Дин», — писала она, — «на случай, если мне больше не придется увидеть вас, хочу поблагодарить за все. Я чувствую, что стала бременем для вас, а мне этого не хотелось бы. Я не вернусь, поэтому не ждите меня». Она подписалась. «Люблю, мамочка». Флора Ли подскочила от автомобильного гудка. «Это ваш такси. Я вызвал его для вас. Возьмите деньги». Флора Ли схватила деньги и засунула их в свою записную книжку. «Я слышала, что скоро снова начнут применять смертную казнь через повешение». «Хм, это страшная смерть, миссис Делюс. Вы меня поняли». Флора Ли кивнула, схватила чемодан, бутылку водки и выбежала на улицу. Полицейский стоял у окна и смотрел, как отъехало такси, а потом сел и набрал номер телефона. Пока он говорил, дверь в спальню медленно отворилась, и появился Доуп с ножом, по-прежнему торчавшим из его груди. Полицейский обернулся, увидел Доуба и улыбнулся. «Черт бы тебя побрал, Барни! Как ты долго!» «Последний час я еле терпел», — сказал Доуп, убирая с груди бутафорскую половинку ножа. «Ты поработал отлично! Для любителя», — сказал Барни и одобрительно кивнул. Доуп проследовал в ванную, откуда послышался вздох облегчения. Вернувшись в гостиную, он рухнул в кресло, а Барни протянул ему двойную порцию водки из другой бутылки, которую он нашел на кухне. «Ну, Барни, наверное, за все годы актерства $1000 не далась тебе легко», — улыбнулся Доуп. «Спасибо за спектакль». «Нет проблем. Как тебе понравилось, когда я намекнул бабе, что ей грозит виселица? Экспромты никогда не были твоим коньком, Барни. Ну, а теперь давай сюда все документы, свидетельство о рождении и дуй отсюда».